Порфирий Владимирович и на другой день встретил ее с обычной благосклонностью, в которой никак нельзя было различить, хочет ли он приласкать человека или намерен высосать из него кровь. «Ну что, торопыга, выспалась? Куда ты теперь торопиться будешь?» – пошутил он. «И то, дядя, тороплюсь, ведь я в отпуску надобно на срок поспевать». «Это опять скоморошничать? Не пущу». «Пускайте или не пускайте, сама уеду». Иудушка грустно покачал головой. «А бабушка-покойница что скажет?» спросил он тоном ласкового укора. «Бабушка и при жизни знала». «Да что это, дядя, за выражение у вас? Вчера с гитарой меня по ярмаркам посылали, сегодня об скоморошничестве разговор завели. Слышите, я не хочу, чтобы вы так говорили». «Эге, видно, правда-то кусается. А вот я так люблю правду. По мне, ежели правда... Нет-нет, не хочу я, не хочу. Ни правды, ни неправды мне вашей не надо. Слышите, не хочу я, чтобы вы так выражались». «Ну-ну, раскипятилась. Пойдем-ка, стрекоза, за добра ума чай пить. Самовар-то уж чай давно на столе делает». Порфирий Владимирович шуточкой да смешком хотел изгладить впечатление, произведенное словом «скоморошничать», и в знак примирения даже потянулся к племяннице, чтобы обнять ее за талию. Но Анненьке все это показалось до того глупым, почти гнусным, что она брезгливо уклонилась от ожидавшей ее ласки. «Я вам серьезно повторяю, дядя, что мне надо торопиться», — сказала она. «А вот пойдем. Сначала чайку попьем, а потом и поговорим». «Да почему же непременно после чаю? Почему нельзя до чаю поговорить?» «А потому что... потому. Потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом другое. Сперва чайку попьем, да поболтаем, а потом и об деле переговорим. Все успеем». Перед таким непреоборимым пустословием оставалось только покориться. Стали пить чай. Причем Иудушка самым злостным образом длил время, помаленьку прихлебывая из стакана, крестясь, похлопывая себя по ляжке, калякая об покойнице маменьки и прочее. «Ну вот теперь и поговорим», — сказал он наконец. «Ты долго ли намерена у меня погостить?» «Да больше недели мне нельзя, в Москве еще побывать надо». «Неделя, мой друг, большое дело. И много дела можно в неделю сделать, и мало дела. Как взяться?» «Мы, дядя, лучше больше сделаем». «Об том-то я и говорю. И много можно сделать, и мало. Иногда много хочешь сделать, а выходит мало. А иногда будто и мало делается, а он смотришь, с Божию помощью все дела незаметно прикончил. Вот ты спешишь в Москве, тебе побывать ведь надо. А зачем, коли тебя спросить, ты и сама путем не сумеешь ответить. А по-моему, вместо Москвы-то лучше бы это время на дело употребить. В Москву мне необходимо, потому что я хочу попытать, нельзя ли нам на тамошнюю сцену поступить. А что касается до дела, так ведь вы сами же говорите, что в неделю можно много дела наделать». «Смотря по тому, как возьмешься, мой друг. Ежели возьмешься как следует, все у тебя пойдет и ладно, и плавно. А возьмешься не так, как следует, ну и застрянет дело, в долгий ящик оттянется. Так вы меня поруководите, дядя». «То-то вот и есть. Как нужно, так вы меня поруководите, дядя. А не нужно, так и скучно у дяди, и поскорее бы от него уехать. Что, небось, неправда? Да вы только скажите, что мне делать нужно? Стой, погоди. Так вот я и говорю. Как нужен дядя, он и голубчик, и миленький, и душенька. А не нужен, сейчас ему хвост покажут. А нет того, чтобы спроситься у дяди, как, мол, вы, дяденька голубчик, полагаете, можно мне в Москву съездить? Какой вы, дядя, странный. Ведь мне в Москве необходимо быть, а вы вдруг скажете, что нельзя. А скажу нельзя, и посиди. Не посторонний сказал, дядя сказал, можно и послушаться дядю. Ах, мой друг, еще хорошо, что у вас дядя есть. Все же и пожалеть об вас, и остановить вас есть кому. А вот как у других нет никого? Ни их пожалеть, ни остановить, одни растут. Ну и бывает с ними. Всякие случайности в жизни бывают, мой друг. Анненька хотела бы возразить, однако поняла, что это значило бы только подливать масло в огонь, и смолчала. Она сидела и безнадежно смотрела на расходившегося Порфирия Владимировича. «Вот я давно хотел тебе сказать», — продолжал между тем Иудушка, «не нравится мне куда, как не нравится, что вы по этим, по ярмаркам ездите. Хоть тебе и не любо, что я об гитарах говорил, а все-таки...» «Да ведь мало сказать, не нравится. Надобно на какой-нибудь выход указать». «Живи у меня. Вот тебе и выход». «Ну нет, это ни за что. А что так? А то, что нечего мне здесь делать. Что у вас делать? Утром встать, чай пить идти. За чаем думать, вот завтракать подадут. За завтраком, вот обедать накрывать будут. За обедом скоро ли опять чай? А потом ужинать и спать. Умрешь у вас». «И все, мой друг, так делают. Сперва чай пьют, потом, кто привык завтракать, завтракают, а вот я не привык завтракать и не завтракаю. Потом обедают, потом вечерний чай пьют, а, наконец, и спать ложатся. Что же, кажется, в этом ни смешного, ни предосудительного нет. Вот если бы я ничего предосудительного, только не по мне, вот если бы я кого-нибудь обидел или осудил, или дурно об ком-нибудь высказался, ну, тогда точно». Можно бы и самого себя за это осудить. А то чай пить, завтракать, обедать, Христос с тобой. Да и ты, как ни прытка, а без пищи не проживешь. Ну, да все это хорошо, да только не по мне. А ты не все на свой аршин меряй. И об старших подумай. По мне, да не по мне, разве можно так говорить? А ты говори по-божьему или не по-божьему. Вот это будет дельно. Вот это будет так. Коли ежели у нас в Головлеве не по-божьему, ежели мы против Бога поступаем, грешим или ропщим, или завидуем, или другие дурные дела делаем, но тогда мы действительно виноваты и заслуживаем, чтобы нас осуждали. Только и тут еще надобно доказать, что мы точно не по-божьему поступаем. А то натка не по мне. Да скажу теперь чихать про себя, мало ли что не по мне. Не по мне вот, что ты так со мной разговариваешь, да родственную мою хлеб-соль хаешь. Однако я сижу, молчу. Дай, думаю, я ей тихим манером почувствовать дам. Может быть, она и сама собой образумится. Может быть, покуда я шуточкой да усмешечкой на твои выходки отвечаю, он ангел-то твой, хранитель, и наставит тебя на путь истинный. Ведь мне не за себя, а за тебя обидно. Ах, мой друг, как это нехорошо. И хоть бы я что-нибудь тебе дурное сказал, или дурно против тебя поступил, или обиду бы какую-нибудь ты от меня видела, ну, тогда Бог бы с тобой. Хоть и велит Бог от старшего даже поучение принять, ну, да уж, если я тебя обидел, Бог с тобой, сердись на меня. А то сижу я смирнехонько, да тихохонько, сижу, ничего не говорю, только думаю, как бы получше да поудобнее, чтобы всем на радость да на утешение, а ты, фу ты, ну ты... Вот ты на мои ласки какой ответ даешь. А ты не сразу все выговаривай, друг мой, а сначала подумай, да Богу помолись, да попроси его вразумить себя. И вот, коли ежели... Порфирий Владимирович разглагольствовал долго, не переставая. Слова бесконечно тянулись одно за другим, как густая слюна. Анненька с безотчетным страхом глядела на него и думала, как это он не захлебнется. Однако так-таки и не сказал дяденька, что ей предстоит делать по случаю смерти Арины Петровны. И за обедом пробовала она ставить этот вопрос, и за вечерним чаем, но всякий раз Иудушка начинал тянуть какую-то постороннюю канитель, так что Анненька не рада была, что и возбудила разговор, и об одном только думала, когда же все это кончится. После обеда, когда Порфирий Владимирович отправился спать, Анненька осталась один на один с Евпроксеюшкой. Ей вдруг припала охота вступить в разговор с дяденькиной экономкой. Ей захотелось узнать, почему Евпроксеюшке не страшно в Головлеве, и что дает ей силу выдерживать потоки пустопорожних слов, которые с утра до вечера извергали дяденькины уста. «Скучно вам, Евпроксеюшка, в Головлеве?» «Чего нам скучать? Мы не господа. Все же, всегда вы одни. Ни развлечений, ни удовольствий у вас ничего. Каких нам удовольствий надо? Скучно так в окошко погляжу. Я и у папеньки, у Николы в капельках жила немного, веселости ты видела. Все-таки дома, я полагаю, вам было лучше. Товарки были, друг к другу в гости ходили, играли. Что уж. А с дядей? Говорит он все что-то скучно и долго как-то. Всегда он так? Всегда. Цельный день, так говорят. И вам не скучно? Мне что? Я ведь не слушаю. Нельзя же совсем не слушать. Он может заметить это, обидеться. А почем он знает? Я ведь смотрю на него. Он говорит, а я смотрю. Да этим временем про свое думаю. Об чем же вы думаете? Обо всем думаю. Огурцы солить надо, об огурцах думаю. В город зачем посылать надо, об этом думаю. Что по домашности требуется, обо всем думаю. Стало быть, вы хоть и вместе живете, а на самом-то деле все-таки одни? Да почесть, что одна. Иногда разве вечером вздумают в дураки играть? Ну, играем. Да и тут сереть самой игры остановятся, сложат карты и начнут говорить. А я смотрю. При покойнице, при Арине Петровне веселее было. При ней он лишнее-то говорить побаивался. Нет-нет, да и остановит старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю над собой взял. Вот видите ли, ведь это, Евпраксеюшка, страшно. Страшно, когда человек говорит, и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно, неловко ведь. Евпраксеюшка взглянула на нее, словно ее впервые озарила какая-то удивительная мысль. «Не вы одни», — сказала она. «Многие у нас их за это не любят». «Вот как?» «Да, хоть бы лакеи. Ни один долго ужиться у нас не может. Почесть каждый месяц меняем. Приказчики тоже. И все из-за этого. Надоедает?» «Тиранит. Пьяницы, те живут, потому что пьяницы не слышат. Ему хоть в трубу труби, у него все равно голова как горшком прикрыта. Так опять беда. Они пьяниц не любят». «Ах, Евпраксеюшка, Евпраксеюшка. А он еще меня в Головлеве жить уговаривает». «А что ж, барышня, вы бы и за правду с нами пожили. Может быть, они бы и посовестились при вас». «Но нет, слуга покорная. Ведь у меня терпения не достанет в глаза ему смотреть». «Что и говорить, вы господа, у вас своя воля. Однако чай воля-воля, а тоже и по чужой дудочке подплясывать приходится». «Еще как часто-то?» «То ты и я думала. А я вот еще что хотела вас спросить. Хорошо в актрисах служить?» «Свой хлеб, и то хорошо». «А правда ли, Порфирий Владимирович, мне сказывали, будто бы актрис чужие мужчины завсегда за талию держат?» Анненька на минутку вспыхнула. «Порфирий Владимирович не понимает», — ответила она раздражительно. «Оттого и несет чепуху. Он даже того различить не может, что на сцене происходит игра, а не действительность». «Но однако, тот и он, Порфирий-то Владимирович, как увидел вас, даже губы распустил. Племяннушка да племяннушка, как и путный, а у самого бесстыжие глаза так и бегают». «Евпраксеюшка, зачем вы глупости говорите?» «Я-то? Мне что? Поживете, сами увидите. А мне что? Откажут от места, я опять к батюшке уйду. И то ведь скучно здесь, правду вы это сказали». «Чтобы я могла здесь остаться, это вы напрасно даже предполагаете. А вот что скучно в Головлеве, это так. И чем дольше вы будете здесь жить, тем будет скучнее». Евпраксеюшка слегка задумалась, потом зевнула и сказала: «Я, когда у батюшки жила, тащая-притащая была, а теперь ишь какая, печь печью сделалась. Скука-то, стало быть, впрок идет». «Все равно долго не выдержите. Вот помяните мое слово, не выдержите». На этом разговор кончился. К счастью, Порфирий Владимирович не слышал его. Иначе он получил бы новую и благодарную тему, которая, несомненно, освежила бы бесконечную канитель его нравоучительных разговоров.